Глава 21. Прошла неделя, в течение которой Юля тщетно пыталась отвлечься от ожиданий и прочитать что-либо в гримуаре. Магическая книга была написана не на языке драков, а странными значками, не похожими ни на один алфавит, видимый Юлей ранее. Страницы книги, покрытые рукописным текстом, представляли плотные листы пергамента. Их однообразно покрывала вязь букв закорючек. Тем не менее, гримуар обладал странной притягательностью. Юля никак не могла выпустить его из рук. Однажды ей даже показалось, что время остановилось, и она впитывает магию, испускаемую книгой. Задули ветра из пустыни. Пленницу теперь выпускали лишь на сеансы общения с мужем. Эйв все больше мрачнел и напивался. Поэтому некоторые вечера заканчивались тем, что Юля просто сидела у камина в зале рядом с храпящим драком. Ей все время было холодно, несмотря на усиливающуюся жару над каменными стенами замка. Спина ныла, живот изменил форму, а постоянные недомогания не давали хорошо спать. Оставаясь в одиночестве в своей комнате, Юля продолжала бездумно листать гримуар. Она готова была поклясться, что сначала в нем отсутствовали иллюстрации. Однако на пятый день книга внезапно сама раскрылась на коленях у Юли, как будто бы пожелала показать человеку нечто важное и прекрасное. Юля внимательно в него вгляделась. Рисунок изображал дракона и менялся на глазах. Только что это были лишь грубые очертания, но вот проступили цвета, яркие, сочные. Через несколько секунд дракон красовался на весь разворот, а под ним, будто на фотографии в растворе проявителя, появилась надпись на языке драков. «Магис Дракония». Раздался скрип ключа в замке, и Юля мигом спрятала гримуар под подушкой. Она была взволнована. Книга не спешила открывать свои загадки, но явно проявила благосклонность к неожиданной читательнице. Или к Агате. Не тот ли это гримуар, о котором говорил однажды Эйлан, из тех, что открываются лишь магам с особыми способностями? Глыней пришла раньше, чем обычно. Альвика казалась напряженной и отстраненной, словно ее мысли были где-то далеко. От Юли не укрылись ни бледные пятна на скулах, ни легкая дрожь в руках целительницы. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Юля якобы из простой вежливости. «Ничего, о чем вам можно было бы волноваться, госпожа?» Альвика ответила не сразу, а глубоко вздохнув и изобразив улыбку. «Ты забыла проверить пульс на левой руке?» — напомнила ей Юля. «Ах, да!» Глыней исправила оплошность. «Солнце с утра резкое, так и палит. Я плохо переношу жару». «Тебе сегодня пришлось много находиться на солнце?» «Я собирала горный вереск на рассвете, единственное целебное растение в этих краях. Если повязать на руку переплетенные корневища, это позволяет дольше удерживать магию в ауре». На руке у Глыней красовался браслет из трав. От их запаха Юлю затошнило. Целительница принялась прощупывать точки за ушами пациентки. «Глыней», — осторожно проговорила Юля, — «ты ведь здесь не по своей воле, а сбежать не пробовала?» Альвийка вздохнула и села на пятки. Она заговорила, старательно отводя взгляд. «Госпожа Дерриер, знаю, что вы хотите сделать — подбить меня на побег. Я догадывалась, что вы однажды попросите о помощи. Вы ведь очень проницательны и умны. Вы ведь не были под чарами, я сразу догадалась. Просто не стала говорить Клодине, что ваше тело сопротивляется колдовству из-за ребенка. Клодина заодно с хозяином, а я его ненавижу. Я этого не скрываю. Ваш муж...» «Он не мой муж», — резко заметила Юля. «Это меня не касается. Я всего лишь прислуга. Господин Дерриер получил в наследство мой рабский договор, но ему и в голову не пришло освободить пленников. Он пользуется нами, всеми нами, хотя мы свободны по праву рождения. Однако...» Альвика покачала головой. «Срок моего договора приближается к концу. Вашему мужу придется скоро меня отпустить. Я не пойду с вами ни на какие сделки. Я просто не могу так рисковать. Более того, мне придется рассказать о вашем обмане с чарами и предупредить Клодину о растущих способностях вашей дочери. Возможно, меня даже отпустят раньше срока». «Это подленько», — Юля усмехнулась. «Ничего личного, поверьте, все хотят жить». «Почему ты сразу меня не выдала?» Все изменилось. Что? Мне не велено об этом говорить. А ты уверена, что тебя не обманут? Сама же говори, что Дерриер — скотина. Я обращусь к Ладине. Гленей вздернула подбородок. Глаза ее светились отчаянной решимостью. Ее влияние на вашего мужа весьма велико. Я заметила. Послушай, Гленей. Простите, госпожа, я хочу домой. Я скучаю по родным так же, как и вы. Альвийка вышла и заперла пленницу в комнате. Что-то происходило, и Юле отчаянно хотелось узнать, что именно. Она сняла кольцо и спрятала его на случай, если ведьма захочет ее обыскать. Гладина действительно пришла, скользнула по Юле рассеянным взглядом и спросила. «Гленей приходила?» «Да». Юля твердо выдержала взгляд ведьмы. «Она будет сражаться с Мороком, своей магией». «Мне сказали, она хотела меня видеть. Что с ребенком?» «Все в порядке, спина болит». Ведьма пожевала губами. «Не просись наружу, не до тебя сейчас. Собери вещи, на всякий случай». Кладина ушла. Вскоре обнаружилось, что ведьма забыла запереть дверь. Сердце Юли наполнилось надеждой. Она надела кольцо, перепрятала книгу и выскользнула из комнаты. Замок гудел, словно растревоженный улей. Юлю не пустили на западную галерею, а у восточной, где держали дракона, собралась целая толпа. Прислуга, пустынники, жрицы. Люди стояли полукругом. Дракон оглушительно ревел в загоне. Слышались возбужденные крики хранителей и щелчки кнута. Слуги перешептывались. Обслуга замка замолкла, когда Юля подходила ближе. Один из воинов жестом велел ей уйти. Она отступила, пытаясь рассмотреть, из-за чего весь сыр-бор. У дверей суетились жрицы. Вот они подхватили что-то на носилки. Накрытое тканью. Тело? Из-под покрова безвольно свесилась рука с вересковым браслетом. Юля заметила у стены сброшенный кем-то из служительниц Афреи плащ, накинула его на плечи и голову и последовала за носилками. Жрицы нырнули в темный коридор, а затем в зал, освещенный свечами. Юля спряталась в одной из ниш. Послышались встревоженные голоса. «Что с ним случилось? Дракон никогда не нападал на прислугу. Почему он атаковал Гленей?» «Хранители пытаются это выяснить», — с дрожью в голосе ответила уже знакомая Юле жрица, та, что следила за ней. «Она просто проходила через галерею в поисках Кладины. Конор впервые проявил такую агрессию. Боюсь, Гленей уже не помочь. Конор выпил ее полностью. Аура повреждена. Мы можем лишь облегчить уход бедняжки. Да благословит Афрея ее мятежную душу. Принесите ей отвар. Так она уйдет спокойно». «Но Риза!» – пискнула одна из жриц, совсем молоденькая. «Аура. Дело в ее ауре», – дрожащим голосом объяснила Риза. «Сестры, мы можем вылечить хвори телесные, но сие нам недоступно. Все в руках божеств, а Коннор лишь выполнял их волю. Кто мы, чтобы спорить с диким? Идемте, приготовим чаши для омовения тела. Ждать недолго». Быстро они ее приговорили, с содроганием подумала Юля, проводив жриц взглядом. К счастью, в общем хаосе никто не раскрыл ее убежище. Молоденькая жрица, которую оставили с умирающей, очутившись в одиночестве в зале с мерцающими свечами, с ужасом на лице все пятилось и пятилось к выходу. Наконец, нервы подростка не выдержали, и девушка выскользнула в коридор. На Гленей и впрямь было тяжело смотреть. В этом Юля убедилась сама. Она приблизилась к Альвийке и заглянула ей в лицо. По телу Гленей пробегали судороги, и тогда черты ее искажались. Очевидно, умирающая испытывала сильные муки. Юля взяла ее за руку и отшатнулась, когда Гленей неожиданно громко выкрикнула «Нет!». Кровавый пузырь вздулся на ее губах. «Не делай этого», — заговорила Альвийка. «Со мной все кончено, а ты, твой ребенок, вы можете пострадать. Силы, береги их. Я как бездонная пропасть, в которую уйдут все твои силы. Чувствуешь?» Юля чувствовала. Странное. «Да, но тебе стало легче», — неуверенно заметила она. «Именно поэтому. Прошу, не надо». В тот момент, когда Юля прикоснулась к руке умирающей, она почувствовала отток. Сила действительно принялась перетекать в тело Альвийки, словно ручей, получивший новое русло. Но это была не Юлина сила, а что-то другое. Словно до сего момента что-то окутывало ее невидимым плащом. А теперь эта масса радостно устремилась в другой сосуд, ничуть не беспокоя ауру хозяйки. «Что с тобой случилось?» – спросила Юля. «Я готова была тебя предать», – прошептала Гланей. «Я шла с намерением выдать тебя. Конор, дракон и его хранители знают, кто твой ребенок. Пустынники натравили на тебя дракона?» «Не знаю. Возможно, он сам. Это уже не важно. Я заслужила. Ты мата дракония, будущая мать драконессы, первой вольной. Мой народ ждал тебя, а я...» «Молчи, береги силы». Юля подошла к двери, чтобы позвать на помощь жриц. «Не зови их», — тихо попросила Гленей. «Мне нужно сказать еще кое-что. На рассвете я видела войско, уже недалеко отсюда. Это ведь он, твой настоящий муж. Эйв знает, он тебя не выпустит. Будет сидеть тут хоть год. Замок ничем не взять. Источник магии удержит двери. Драки, они не смогут спуститься. Слишком узкий каньон. Даже если спустятся, в замке целый лабиринт коридоров с запечатанными магией дверьми». Сердце Юли оборвалось. «Эйлан рядом, и она все равно останется пленницей?» «Конор», — прошептала Альвийка. «Если он тебя признает, то унесет отсюда. Пустынники не будут мешать. Только поспеши. Ребенок родится сегодня. Кладина захочет его забрать». Последние слова Гленей выдохнула через силу. Жизнь явно уходила из Альвийки. Черты ее заострились. Лицо сделалось серым. Она закрыла глаза, и Юля ощутила, как быстро истончается аура умирающей. Будто вода уходит в песок. «Что? Как?» – пискнула Юля, растерявшись и впервые почти потеряв самообладание. «Нет-нет-нет, не вздумай уйти сейчас! Ты мне нужна!» В критических ситуациях Юле всегда помогала злость, на себя ли или на обстоятельства, и сейчас злость тоже помогла. «Так, а ну прекрати умирать, Гленей! Тебе еще роды у меня принимать! Теперь-то я никому, кроме тебя, тут не доверюсь!» Альвийка раскрыла глаза и закрыла их. Тогда Юля вновь взяла ее за руку. Через несколько секунд дыхание Альвийки выровнялось, а щеки порозовели. Юля не особо обольщалась. Несмотря на все недавние чудесные открытия, она понимала, что удача не бывает вечной, и сейчас ей уж точно придется брать дело в свои руки и, соответственно, опять рисковать. Так и произошло. В зале появились жрицы. Юля не стала прятаться под плащом, а наоборот, выпрямилась, поморщившись от тянущей боли в спине, и коротко, деловито велела: «Отнесите ее ко мне». Риза и другие жрицы откровенно вытаращились на пленницу. Юля почувствовала, как магическая сила, необычная, похожая на волны плотного воздуха, кружит вокруг ее головы и рук. «Госпожа», — медленно проговорила Риза, — «вам не следует здесь находиться. Увы, целительница умирает. Вам скоро подберут другую, одну из нас. Не волнуйтесь, вам в вашем положении вредно волноваться». «Я ни капельки не волнуюсь», — холодно сообщила Юля. «Просто положите Гленей на носилки и отнесите мою целительницу ко мне в покое». «Госпожа, это невозможно», — сочувственным тоном начала другая жрица. «Я понимаю ваше разочарование». «Сейчас», — резко проговорила Юля. Сила всколыхнулась, подчиняясь голосу Юли и ее воле. Она хотела, чтобы ей повиновались, и магия послушно ответила на приказ. Юле показалось, она почувствовала, как сила захлестнула жриц с головой, будто океанская волна. «Да, госпожа Дориер», — ровным тоном сказала Риза. Она первой подошла к столу, на которой лежала Гленей. Остальные жрицы помогли переложить Альвийку на носилки и понесли девушку к покоям Юли. Их лица были невозмутимы, глаза пусты. Юля мысленно молилась, чтобы ее приказ продолжал действовать. Факелы теперь горели не только во внутренних коридорах. Двери на террасы оказались запертыми. Внутренняя часть замка была погружена в полутьму. Это было на руку Юли и ее команде. Жрицы бесшумно скользили вдоль стен, не привлекая внимания. До Юли донесся голос Эйфа. Бывший муж отдавал приказы, больше похожие на визгливую ругань, в конец одуревшего от паники пьяницы. «Идите там, где нас не увидит Эйф Дориер», — велела Юля. «Да», — равнодушно отозвались жрицы. В комнате они положили Глэней на кровать. Юля приказала им уйти и молчать о том, что произошло. Ее магия действовала в полную силу, но на расстоянии чары вполне могли рассеяться. Пока, упокоив Юли, царила тишина, зато в западной части скалы нарастал шум. Юля достала гримуар. «Ты должен мне что-нибудь показать», – пробормотала она, стоя на коленях у кровати и листая страницы однообразного текста. «Тут был дракон, я помню. Мата дракония. И это как-то связано с Конором. Появилась картинка, и дракон начал действовать в наших интересах. Мне нужны остальные подсказки. Поспеши же, поспеши», – умоляюще вызывала книги Юля. «Ох!» – сильный спазм заставил ее схватиться за живот. У Юли уже случались сложные схватки, но теперь она была уверена, что начинаются роды. Боль пронзила спину, потом перешла на живот. «Ох ты ж!» – повторила Юля, когда ее немного отпустило. «Пока терпимо, но, Глэней, пожалуйста, очнись!» Альвийка дышала ровно, но не просыпалась. Если так пойдет дальше, Юле придется отдать себя в руки жриц. А это очень-очень плохая идея. Глэней знает все о готовящемся появиться на свет ребенке. Пусть Альвийка и совершила ошибку, раскаяние целительницы, на взгляд Юли, было искренним. Юля подняла голову, вытерла пот с лица и облегченно выдохнула. Книга, лежавшая на краю кровати, оказалась раскрытой на иллюстрации с примечаниями на языке драков. На картинке был человек с раскрытыми руками, похожий на знаменитый рисунок да Винчи, только окружали его линии, подписанные как магические меридианы. Юля принялась жадно читать. «Маг, благословленный источником в любой его форме, будь то особая книга-накопитель, артефакт или дар избранного, способен накапливать силу в особых лакунах внешней ауры», — быстро прочла она, — «и делиться ею без вреда для основной ауры. Не все понятно, но ясно одно — я могу подлечить Глэней». Она продолжила переливать силу в тело Альвийки. Чем дальше, тем сложнее Юле было сосредоточиться. Помимо участившихся схваток, ее отвлекал шум в замке. Она слышала равномерные удары, от каждого из которых содрогались стены. Примерно через полчаса целительница открыла глаза и села, удивленно оглядываясь. «Слава богам!» – выдохнула Юля. «Я жива? Ты?» – глаза Альвийки расширились. «Ты отдала мне силу? Не волнуйся, у меня еще много осталось», – прохрипела Юля. «Однако есть проблема. Агата собралась наружу». «Все идет по плану, я помогу». «Кладина?» – Глэней нахмурилась. «Не приходила, я не могу ее ощущать, не знаю, где она. Боль отвлекает». «Ложись, я посмотрю». Глэней была еще слаба, но ее движения были четкими и выверенными. Она принесла воду, полотенце и флакон с серебристой жидкостью. «Это серебряная роса, она убьет всю нечистоту. Кладина упаковывает книги, полагаю, она собирается сбежать. Без Эйфа. Хозяин в стельку пьян, ходит по замку и орет на воинов. Так, посмотрим. Твоя дочь полна сил и готова, наконец, познакомиться с миром». «Что со мной?» – пробормотала Юля. «Меня как будто качает на волнах». «Это сила. Каким-то образом ты впитала магию гримуара-накопителя. Впрочем, это была не ты, а твоя дочь. Девочка очень спешит и сосет силу из источника и всего, что под руку подвернется. Спасибо, Ула, что дала мне шанс. А теперь дыши, как я учила. Дыши». Глэней говорила спокойно, и ее спокойствие передалось Юле, насколько это было возможно. Когда в комнате раздался крик младенца, Альвийка счастливо засмеялась. Роды, по ее словам, прошли обычно. Юля очень в этом сомневалась. Ей показалось, что ее разорвали на кусочки, а потом вновь собрали вместе. Но как только в руки Юли лег теплый шевелящийся сверток, она забыла о боли и недавних тревогах. Затаив дыхание, она вглядывалась в нежное личико дочери. Агата смешно таращила глаза и двигала губами. «Покорми ее», — сказала Глэней. «Что ты чувствуешь теперь?» «Сила», – прошептала Юля. Она уходит, но я все еще ее ощущаю, хоть и отделенная от себя. «Сюда идут», — тихо проговорила Гленей. «Это Кладина», — спокойно отозвалась Юля. «Открой ей дверь. Пусть думает, что мы слабы и беспомощны. Нам нужно ее нейтрализовать, иначе ничего не получится». Гленей кивнула. В ее ладонь скользнул узкий кинжал из незаметных ножен на поясе. В глазах Альвийки была решимость. Юля нащупала под подушкой камень, найденный ею на террасе во время прогулки. Агата решила, наконец, продемонстрировать всю мощь своих легких. Оказалось, что ее первый крик был скорее репетицией перед настоящим выступлением. «Тише, тише, маленькая!» — сказала Юля. «Мама здесь!» Ведьма вошла быстрым шагом и бросила взгляд на Альвийку. «Гленей, жива? А мне сказали, что тебя убил дракон. Что ж, все к лучшему. Я пришла за ребенком. Не вздумайте мне помешать!» Юля почувствовала, как мысли путаются, а голова становится пустой. Чары Агаты больше не защищали ее от колдовства Кладины, однако козырь в рукаве имелся и в этот раз. Кладина подошла к кровати и забрала младенца из безвольных рук Юли. За ее спиной Гленей приготовила кинжал, но Юля покачала головой, уверенная в том, что кровопролитие не понадобится. «А кто тут у нас?» — проворковала ведьма, заглядывая в складки пеленки. «Кто полетит с тетей Кло? Мы не будем бояться, правда? И орать не будем». Агата думала иначе и продолжала недовольно голосить. Кладина произнесла несколько протяжных фраз, должных, видимо, утихомирить ребенка. Новорожденная не обратила на них ни малейшего внимания. Ведьма нахмурилась и повторила заклинание. Агата завопила еще громче. С каждым ее криком у Юли все больше светлело в голове. «Зачем она тебе?» – пробормотала Юля, пытаясь выиграть время. «Зачем тебе моя дочь?» «Вы все умрете здесь, когда твой любовник обрушит замок. Девочке понадобится защита. Я воспитаю ее, как мать», – улыбаясь, проговорила Кладина. «Она достигнет славы и богатства, а я буду при ней. Сила, знание, слава. Все это будет наше, общее. Ну же, дитя, потише, иначе я познакомлю тебя со своим домашним питомцем. Вряд ли он тебе понравится». «С таким подходом к воспитанию из тебя не получится, хорошая мать», — резюмировала Юля, покачав головой. Морок спал, сила вновь была с ней. «Просто подойди ко мне и отдай мне дочь. Подчиняйся». Глаза Кладины помутнели. Она молча развернулась и подошла к кровати. Гленей быстро забрала у нее Агату. Из рукава Кладины на пол скользнул сгусток тумана. Щупальце бестиоида потянулось к постели и отпрянуло. «Теперь уходи», — велела Юля. «Забудь о ребенке. Тебе еще книги собрать нужно. Помнишь? Много книг». «Много книг», — заторможенно проговорила ведьма, поворачиваясь к выходу. Бестиоид пугливо всосался ей под платье. «Как?» – воскликнула Гленей, когда за Кладиной закрылась дверь. «Лакуны», – коротко объяснила Юля. «Во мне осталось немного магии Агаты. Я ни разу не маг, но этого хватило. Что теперь?» «Бежать», – сказала Альвийка. «Снаружи войско драков, но замок практически неприступен. Осада может длиться месяцами. Конор – наша единственная надежда».